Глава третья. Вот теперь пора заниматься делами посерьезнее устного фольклора. Тихонько, стараясь не скрипнуть половицей, выхожу и осторожно прикрываю дверь. Тесть с тещей не видно, наверное, собрались отрабатывать команду отбой. Ну и очень хорошо, пойду поищу Семена, чтобы узнать последние неприятные новости. Сибиряк с мальчишками сидит на лавочке возле крылечка и что-то негромко им рассказывает. Присаживаюсь рядом. С виду уволень увольнем, а силы и быстроты в нем на 10 мужиков хватит. Один раз, помню, поднарядились мы с одним барином, важным, из Новониколаевска, на медведя его с двумя друзьями сводить. Так они, герои городские, не в обид тебе, Саша. Слабо заохотиться не захотели. Потребовали в тайгу их везти. Тогда мне напарник Ивашк и предложил, мол, есть место, где недавно хозяин появился, давай туда. Ну, думаю, парень местный из Истяков в тайге родился, в тайге живет, коль говорит, значит, знает. А вот и двинули мы в те края. А я еще баром этим говорю, мол, охотиться будем с подходу, надобно, чтоб ни шороха, ни бряка не было. Уйдет добыча-то. Они в ответ так смеются. А вот выведи, говорят, нас на выстрел, а там посмотрим, и наружи свои показывают. А стволы-то у них богатые были, не нашинской работы. Впрочем, мы с Ванькой думаем, помотаем их по тайге, да деньгу и срубим. Уговор такой был, на зверя вывести. И вывели, да только медведь-то, как потом оказалось, под ранком был, вместо того, чтоб уйти, а нас услышав, петлю вокруг сделал, да сзаду и кинулся. Эти горе-охотники со своих ружей лупанули, да только цель со страху позабыли. Так вот тут напарник мой к зверю и кинулся. Палом своим ему сначала по глазам полоснул, потом в шею вогнал, да от лапы медвежьей за кедру-то и улетел. Ну, тут уж и я подоспел, со своей тулки с двух шагов его под лопатку и жахнул. «Дядь Сём, а что такое пал?» — подает голос любопытный Сашка. «А это палк не длинная, где-то чуток более, чем аршин, а к ней такой нож большой в локоть приторочен. Вещь в тайге незаменимая, и тропу расчистить, и дров нарубить, и как оружие. Так если дрова рубить, оно же быстро сломается, не унимается почемучка. Лезвие-то к ручке как крепко приделать, чтоб опаление не сломать». «А какие в тайге поленья?» – удивляется Семен. «Там сушняк, что под ногами, есть дрова. Это тебе не печку топить дома. А сам нож крепится очень даже крепко. В палке расщеп делается, туда хвостовик и загоняется. А перед этим на палку кожа мокрая с бычьего аль лосиного хвоста надевается. Когда высыхает, крепче железо становится». «Но все равно, что это за оружие? Палка с ножом?» «Ты в юнош в тайгу еще не ходил, многого не видел. Тот же Ванька Истяк, вон, когда тропу бьет, елку с одного удара перерубает. А пока она до земли летит, ствол еще на пару кусков пластает. А толщина там с полладони. Вот так-то. Ладно, время позднее, шагайте-ка, соколики, спать. А я вон с Денисом Анатольевичем еще побалакаю малость». Дожидаясь, пока парни исчезают за дверью, и с языка срывается очень волнующий меня вопрос. «Ну что, Семен, как тут дела?» «Был все тихо, командир. До 5 дней назад гостюшки незваные объявились. Самым первым латошник калачами да булками торговать повадился». Семен невесело усмехается, затем продолжает. «Товар у него стоящий, да только очень уж похожий на тот, что в булочной с 2 квартала отсель продается. Я туда сходил, похвастался, что соперник у них появился. Тут хозяин мне все и выложил, мол, латошник этот, у него и закупается. И торгует, получает себе в убыток. И все глазками своими колючими в сторону дом постреливает. Я Матвей стал к нему подсылать за калачами. А этот спрашивать начал, что да как, кто живет, что делают, ну и все такое. А еще офицерик драгунский, поручик, нарисовался. И барышня вроде на швею, аль, а на служанку похожая. И гуляет эта парочка по нескольку раз в день мимо забора. За нее не скажу, а драгунчик точно ряженый. На нем форма, как на корове седло сидит. И точно так же глазенками в сторону дома стреляют. А еще похожего офицера я видел на днях в компании с одной известной нам всем личностью. А голос вышедшего на крыльцо тестя заставляет вздрогнуть от неожиданности. Не удивляйтесь, Денис Анатольевич, Семен ввел меня в курс дела после моих настойчивых расспросов. Ну так не чужой же человек, да и вцепилась как клещ. В полголоса виновато бормочет сибиряк. Известная личность, насколько я понимаю, это Вальдемар? Александр Михайлович согласно кивает головой и продолжает. И ведет он себя довольно странно. То чуть ли не отворачивается при встрече, а тут такой вежливый стал, делами интересуется, Дашиным здоровьем. Когда вы появитесь, спрашивал. И видели мы его, когда гуляли в парке, пару раз с каким-то офицером и барышней, похожей на Белошвейку, в летнем кафе. Так, понятно. Наверное, зря я его тогда пожалел. «Нет, Денис Анатольевич, не зря. Гомель городок небольшой, этот тип довольно популярен среди местного бомонда. В первую очередь, как организатор взаимовыгодных дел. Скажите мне, дорогой зять, почему вдруг такая шумиха вокруг вас? Кому-то перешли дорогу?» «И да, и нет. Кое-кому очень хочется, чтобы я был игрушкой в его руках. Но зачем? И кому?» «Затем, что, имея в распоряжении мой батальон и его командира в качестве послушного исполнителя, можно таких дров наломать. А что касается кому, имя Александр Иванович Гучков вам о чем-нибудь говорит?» «Однако...» Тесть не скрывает своего удивления. «Высоко взлетели, Денис Анатольевич, и что собираетесь теперь делать?» «Как уже говорил, отправите вас всех в безопасное место». «К академику Павлову в его институт? Думаете, такая всемогущая фигура, как Гучков, не сможет туда дотянуться? Сомнительно». «Александр Михайлович, прошу поверить мне на слово. Эта всемогущая фигура и его люди могут появиться в институте только в качестве безнадежных пациентов». «Что? Даже с полицией или там еще с кем-то не смогут сделать так, как захотят?» Тестю все еще не верится в сказанное. «Да хоть с кем!» — улыбается молчавший до сих пор Семен. «Поедут и не доедут. Я там был, места глухие, леса дремучие. Утянут их лешие с кикимрами к себе в чащобу. И поминай, как звали». «Ну да, ну да. Особенно если лешие будут в лохматках, а в руках оборотни с люгерами. Например». «Ну хорошо. Инженер оставляет планы на будущее в покое. А сейчас что будем делать? Может, вы просто заберете Дашу с собой и немедленно уедете?» «Александр Михайлович, я заберу и Дашу, и всех вас. Но мне нужен этот Кирилл Иннокентьевич. С ним тоже хотят пообщаться некие достаточно могущественные персоны. И поверьте, это не есть цель моего приезда. Ловить кого-то, используя близких мне людей как приманку. Просто совпало одно к одному». «Хорошо, я вам верю. Как чувствовал, отпросился на завтра со службы. И Мишу попросил. Что думаете делать?» «С утра встречу на вокзале друзей, постараюсь узнать, где этот чинуша обитает. и, возможно, нанесем ему визит. Хотя эта мышиная возня вокруг дома мне очень не нравится. Так может, дождаться его здесь? Он обещался быть завтра, чтобы получить ответ. Тесть вопросительно смотрит на меня. Нас будет 5-6 вооруженных мужчин, не думаю, что он решится на что-то этакое. А как объяснить все нашим дамам? Честно говоря, этот вопрос волнует меня больше всего. Полина Артемьевна уже в курсе всех дел. А что сказать дальше, вам решать. Я думаю, что правду, Денис Анатольевич.